Глава 16. Утро понедельника началось с дождя. Я стояла у окна с чашкой кофе и смотрела, как капли стекают по стеклу, размывая контуры знакомого двора. Сегодня было финальное заседание суда по нашему разводу и разделу имущества. День, которого я ждала и одновременно боялась последние месяцы. Мам, «Ты готова?» Ольга появилась в дверях кухни, уже одетая и с сумкой в руке. «Морально? Да. Эмоционально? Не знаю. Все будет хорошо», — сказала дочь, подходя и обнимая меня за плечи. «У нас есть доказательства, есть хороший адвокат. Справедливость восторжествует». «Справедливость». Красивое слово, в которое хотелось верить. В половине десятого к нашему подъезду подъехала машина. Дима вышел, поправил галстук и направился к входу. Мы договорились, что он поедет с нами в суд, не как свидетель, а как моральная поддержка. «Доброе утро, красавицы!» – сказал он, войдя в квартиру. «Как настроение?» «Боевое», — ответила Ольга за нас обеих. «А у тебя?» — спросила я, изучая его лицо. «Волнуюсь за тебя, но уверен, что все закончится хорошо». Дима был одет строго. Темный костюм, белая рубашка, сдержанный галстук. Выглядел солидно и надежно. Рядом с ним я чувствовала себя защищенной. «А знаешь, — сказала Ольга, когда мы ехали в машине, — я впервые в жизни не нервничаю перед встречей с папой». «Почему?» «Потому что он больше не может мне навредить, не может разочаровать, потому что я уже ничего от него не жду, не может расстроить, потому что мне все равно, что он думает или говорит». «Это хорошо. Или плохо?» – осторожно спросил Дима. «Хорошо», – твердо ответила Ольга. «Освобождающе. Когда перестаешь зависеть от чужого мнения, становишься по-настоящему свободной». У здания суда нас встретил Патраков. Адвокат выглядел собранным и уверенным. «Светлана Игоревна, все готово. Документы в порядке. Свидетели предупреждены. Думаю, сегодня мы поставим точку в этой истории». «А что с противной стороной?» – спросила я. «Владимир Петрович будет без адвоката. Его представитель отказался от ведения дела. Видимо, не получила оплату за услуги». «Без адвоката. Значит, Володя окончательно остался без средств. Даже на юридическую помощь денег не хватало». Мы вошли в знакомый зал заседаний. На этот раз он казался мне не враждебным, а просто официальным местом, где должна была совершиться справедливость. Володя уже сидел за столом ответчика. Один, без сопровождения. Он выглядел еще хуже, чем неделю назад. Похудевший, с впалыми щеками, в костюме, который явно не гладился несколько дней. От былого лоска преуспевающего директора не осталось и следа. Увидев нас, он поднял глаза. На секунду наши взгляды встретились, и я увидела в его глазах не злость, не надменность, усталость, глубокую, безграничную усталость человека, который проиграл все, что можно проиграть. Рядом со мной сидели Ольга и Дима. Дочь смотрела на отца с каменным выражением лица, словно он был незнакомцем. Дима изучал документы, время от времени поглядывая на меня с участием. «Заседание объявляю открытым», — сказала судья Петрова. «Сегодня рассматривается дело о расторжении брака и и разделе совместно нажитого имущества супругов Кузнецовых. Судья выглядела строго. За месяцы разбирательства я успела к ней привыкнуть и даже почувствовать что-то вроде доверия. «Представитель истца, изложите позицию своего доверителя». Патраков встал и четко, без лишних эмоций, рассказал о наших требованиях. Признать недействительными переводы денег, сделанные в период моего лечения, взыскать компенсацию морального вреда за психологическое давление, разделить квартиру в равных долях, но с учетом причиненного мне ущерба. У вас есть документальные подтверждения ваших требований? Имеются, ваша честь. Патраков передал судье папку с документами. Банковские выписки, справки из больницы, свидетельские показания, документы о расторжении договоров связи. Судья внимательно изучала бумаги, время от времени что-то помечая в блокноте. Володя сидел молча, изредка поглядывая на часы. «Истец, вы поддерживаете свои требования?» Володя встал. Голос его звучал хрипло, неуверенно. «Ваша честь, я частично отказываюсь от своих требований. Квартиру можно разделить поровну, но возмещение морального вреда считаю необоснованным». «По какой причине?» «Я не причинял жене морального вреда. Просто мы разошлись во взглядах на жизнь». «Разошлись во взглядах на жизнь». Красивая формулировка для предательства больной жены. «Ответчица, ваше возражение». Я встала, чувствую, как колотится сердце. «Ваша честь, мой бывший муж не просто ушел из семьи. Он сделал это в самый тяжелый период моей жизни, когда я боролась за здоровье после серьезной операции. Более того, он украл наши общие деньги, пока я была беспомощна в больнице». «Украл? Это сильное обвинение», — заметила судья. «У меня есть доказательства. Банковские выписки показывают, что все крупные переводы были сделаны в дни, когда я находилась в реанимации или палате интенсивной терапии. Я физически не могла контролировать эти операции». Судья снова взяла документы. «Истец, подтверждаете ли вы, что данные переводы проводились без ведома ответчицы?» Володя помолчал, явно взвешивая варианты ответа. «Да, подтверждаю, но это были срочные расходы». «Какие именно?» «Погашение кредитов, оплата лечения». «У вас есть документы, подтверждающие эти расходы?» «Нет», – тихо сказал Володя. «Документов нет». «Понятно. Представитель ответчицы, у вас есть свидетели?» «Да, ваша честь. Ирина Васильевна Соколова и дочь ответчицы, Ольга Владимировна Кузнецова». Ирина дала показания первой, четко, без эмоций, рассказала о моих переживаниях в период болезни, о том, как Володя реагировал на мои просьбы о поддержке, о его равнодушии к моему состоянию. Светлана неоднократно плакала после визитов мужа в больницу, говорила Ирина. Она рассказывала, что он воспринимает ее болезнь как досадную помеху своим планам. Когда она узнала об исчезновении денег со счета, была в состоянии шока. Потом вызвали Ольгу. Дочь встала и направилась к месту для дачи показаний. Володя смотрел на нее с болью в глазах, но она даже не повернула в его сторону голову. «Ольга Владимировна, расскажите суду о поведении отца в период болезни матери». «Отец воспринимал аварию матери как личное неудобство, — сказала Ольга спокойно, но твердо. Когда мама звонила ему из больницы, он раздражался, говорил, что у него важные дела. На операцию не пришел, сославшись на деловую встречу. «А как вы узнали о том, что отец съехал из дома?» Когда мама вернулась из больницы, квартира была пуста. Отец забрал все свои вещи, не сказав ни слова. Даже записки не оставил. Володя слушал показания дочери с каменным лицом, но я видела, как у него дрожат руки. «Ольга Владимировна, а как отец объяснял свой уход?» «Сказал, что мама изменилась после аварии, стала тяжелой и депрессивной, что он имеет право на счастье с другой женщиной». «И как вы к этому отнеслись?» «Сказала ему, что он больше не мой отец, и заблокировала его номер телефона». Тишина в зале была такой плотной, что слышно было, как тикают часы на стене. «Истец, хотите что-либо добавить?» – спросила судья. Володя встал, покачнулся и оперся на стул. «Ваша честь, я признаю, что был неправ, что поступил нечестно, но я не хотел причинить столько боли». «Не хотели, но причинили», – сухо заметила судья. Суд удаляется на совещание. Полчаса ожидания показались вечностью. Володя сидел, уткнувшись лицом в ладони. Мы с Ольгой и Димой молча ждали вердикта. «Дима», – тихо сказала я, – «спасибо, что пришел». «Не за что. Мне важно быть рядом с тобой в такие моменты». «Знаешь, а мне не жалко его», – призналась Ольга. «Совсем не жалко. Он получил то, что заслужил». «Не будь слишком жестокой», – попросила я. «Он все-таки твой отец». «Был отцом», – поправила дочь. «А теперь просто человек, который сделал плохой выбор и расплачивается за него». «Человек, который сделал плохой выбор». Точная формулировка. Володя выбрал молодую любовницу вместо больной жены. Деньги вместо семьи. Обман вместо честности. Теперь пожинал плоды своих решений. «Встать! Суд идет!» – объявил секретарь. Судья вернулась с решением, написанным на нескольких листах. «Суд постановляет. Брак между Кузнецовым Владимиром Петровичем и Кузнецовой Светланой Игоревной расторгнуть». Судья сделала паузу, перекладывая листы в деле. Я затаила дыхание. «Взыскать с Кузнецова В.П. в пользу Кузнецовой С.И. неосновательно полученные денежные средства в размере 300 000 рублей, а также компенсацию морального вреда в размере 100 000 рублей. Сердце забилось чаще. Это уже было больше, чем я ожидала. Касательно совместно нажитого имущества, квартиры по адресу улица Клиновая, дом 15, квартира 47, суд, исходя из интересов несовершеннолетней дочери, постановляет признать право собственности на данную квартиру за Кузнецовой С.И., Кузнецовым В.П. и их дочерью Кузнецовой О.В. в равных долях по 1/3 каждому». 1/3. Я мысленно кивнула. Это было ожидаемо и справедливо. Но что это значило на практике? Продавать квартиру и делить деньги? Учитывая установленную задолженность Кузнецова В.П. перед Кузнецовой С.И. в размере 400 000 рублей, продолжила судья, глядя поверх очков на моего бывшего мужа, а также принимая во внимание стоимость 1/3 доли в квартире, суд постановляет произвести взаимозачет. Доля Кузнецова ВП в квартире переходит в собственность Кузнецовой СИ в счет погашения указанного долга. Я не сразу поняла, что это значит. Адвокат легонько коснулся моей руки и ободряюще улыбнулся. До меня дошло. Он не получит ни копейки. Его долю, которую я должна была бы ему выплатить, суд просто списал в счет его же долгов передо мной. Квартира оставалась нам с дочерью. Кроме того, закончила судья, взыскать с истца расходы ответчицы на ведение дела в размере 50 000 рублей. Полная победа. Абсолютная безоговорочная победа. Володя сидел, как громом пораженный. Видимо, он надеялся на снисхождение суда, на то, что его признают жертвой обстоятельств. Но справедливость оказалась беспощадной. После оглашения решения мы вышли из здания суда. На улице все еще моросил дождь, но мне казалось, что светит солнце. «Мам, мы победили!» – радостно сказала Ольга. «Полностью победили!» «Светлана Игоревна, поздравляю!» – сказал Патраков. «Это одна из самых убедительных побед в моей практике!» «Спасибо вам за все!» «Не стоит благодарности! Справедливость восторжествовала!» Дима молча обнял меня, и я прижалась к нему, чувствуя облегчение и усталость одновременно. «Ну что, красавица!» — сказал он. «Теперь ты официально свободная женщина». «Свободная!» — повторила я, вслушиваясь в звучание этого слова. Мы шли к машине, когда за спиной раздался голос. «Света, подожди!» Я обернулась. Володя стоял на ступенях суда, мокрый от дождя, с потерянным видом. «Что еще?» – спросила Ольга резко. «Я хотел». Он подошел ближе. «Хотел извиниться. Перед всеми. Перед тобой, Света. Перед Олей». «Поздно», – сказала дочь. «Нет, выслушайте», – попросил он. «Я понимаю, что был неправ, что причинил вам боль, что поступил подло и неблагородно». «И что?» – холодно спросила я. «Ничего, просто хотел, чтобы вы знали. Я раскаиваюсь». «Володя», – сказала я, глядя ему в глаза, – «твои извинения ничего не изменят. Слишком много воды утекло». «Ну, может быть, хоть Ольга». «Я больше не твоя дочь», – отрезала Ольга навсегда. Володя стоял под дождем и смотрел на нас, своих бывших близких людей, которые стали для него чужими. В его глазах была боль, но было поздно, слишком поздно. Для сожалений. «Прощайте», — сказал он тихо и направился в противоположную сторону. Мы смотрели, как он удаляется, сгорбившись под дождем. Жалкая фигура человека, который потерял все — семью, деньги, уважение, будущее. «Мам», — сказала Ольга, когда мы сели в машину, — «тебе не жалко его?» «Знаешь, Оль, — ответила я задумчиво, — жалко того человека, которого я когда-то любила, но тот человек умер давно. А этот сам выбрал свою судьбу». «Правильно, — согласился Дима. Каждый отвечает за свои поступки». Дорога домой прошла в приподнятом настроении. Мы обсуждали планы на будущее делились впечатлениями от суда, строили планы на вечер. «А знаешь, мам, — сказала Ольга, — сегодня я поняла одну вещь». «Какую?» «Что справедливость действительно существует. Иногда она приходит не сразу, но она приходит». «Да», — согласилась я. «И еще я поняла, что не стоит бояться бороться за свои права, даже если противник кажется сильнее». «А я понял», — добавил Дима, — «что рядом со мной удивительная женщина, которая умеет постоять за себя». «Удивительная женщина. Полгода назад я бы не поверила, что кто-то может назвать меня так. А теперь это казалось естественным. Дома мы устроили скромное празднование. Ольга купила торт, Дима принес хорошее вино. Мы сидели на кухне и говорили о будущем. «Мам, — сказала дочь, — а ты знаешь, что теперь будешь делать?» «С чем?» «С жизнью. У тебя своя квартира, стабильная работа, хороший мужчина рядом, полная свобода выбора». Полная свобода выбора. Впервые в жизни у меня действительно была такая свобода. Никто не мог диктовать мне, как жить, с кем общаться, о чем думать. «Знаешь, — сказала я, — хочу просто быть счастливой, не доказывать никому ничего, не мстить, не оглядываться на прошлое, просто жить и радоваться каждому дню». «А мне?» – спросил Дима с улыбкой. «Место в этом счастье найдется?» «Найдется», – ответила я и поцеловала его. «Обязательно найдется». Вечером, когда Ольга ушла к подругам, а Дима уехал домой, я сидела в своей, теперь уже полностью своей, квартире и думала о пройденном пути. Полгода назад я была сломленной женщиной, которая боялась остаться одна. А теперь уверенная в себе, независимая, готовая к новым отношениям и новой жизни. Володя хотел меня уничтожить, но получилось наоборот. Его предательство стало катализатором моего возрождения. Я не просто выжила, я победила.